558. Люди знают об электрическом угре, но такие же разряды в человеке кажутся им какими-то феноменами. До такой степени трудно входить в сознание, что человек заключает в себе решительно все. Такие качества в человеке должны возбуждать к нему особую бережность, но не признано такое всеобъемлемое наполнение человека. Слова «макрокосм» и «микрокосм» повторяются неумно, без всякого внутреннего значения.